Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева, мой собеседник, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Доброго здравия! Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно в беседе в компании знакомых людей вдруг вспомнили про такую интересную вещь. Вот по окончании Второй мировой войны в 1945 году, когда начали возвращаться с фронта мужчины, женщины, воевавшие, оказалось, что люди очень трудно перестраиваются с военного времени на мирное. И знакомые даже говорили о том, что, оказывается, были переполнены психиатрические больницы, как таковой помощи не оказывалось. И это было на самом деле страшно. Вот я и думаю, а сейчас получается время, когда постучалась беда в наш большой дом, в нашу страну, когда поначалу был такой всплеск возмущения, люди начали говорить о том, что да, надо взаимопомощь, поддержка, все как один, как раньше вот было. Но на самом деле наблюдаешь другую картину, честно говоря. Вот еще в центре, здесь, в средней полосе, как-то это очень остро чувствуется. Остро чувствуется в южной стороне нашей России, на Украине. А вот что касается каких-то глубинок, деревень, где люди живут обычной жизнью, решают свои проблемы ежедневные, на самом деле жизнь так и течет. В своих вопросах, в своих проблемах, что там происходит где-то как-то. Да, порой даже узнают уже через какое-то время. Но почему так происходит? Как перестраиваться людям? Как тогда было трудно перестроиться с военного времени на мирное, так и сейчас трудно перестроиться. Здесь не совсем уместно сравнивать то, что было в Великую Отечественную войну, и то, что происходит здесь сейчас. Да, есть некоторые пересечения по поводу того, что специально было накручено противостояние Украины и России, то есть одного народа, внутри одного народа все это происходит, по большому счету, изначально. Даже там с большим количеством наемников каких-то, но все-таки в первую очередь это славянские народы. Накручивались какие-то националистические и порой даже нацистские какие-то взгляды накручивались. Делали там врага из, причем русского человека, не какого-то там руководителя страны, не какого-то олигарха, а русского человека. То есть вот было это внедрено изначально, но это отдельная история. А во Вторую мировую, ну, вернее сказать, Великую Отечественную, все-таки был один общий враг у нас у всех. Один общий враг, который покусился на нашу землю, покусился на наши уклады жизни, и у которых задача была нас уничтожить. Здесь это касалось всех и каждого. А вот, ну, в Великой Отечественной войне. А вот сейчас это касается не всех. Потому что, да есть там нацизм, нет там нацизм, да кто его знает. Да правда, неправда, да тут им верить, себя не уважать. Такие вот я слышал разговоры. Да, да, кстати, кто там, я тоже слышал. Кто там воюет? Да, за олигархов воюем, там, за яхту Абрамовича воюем, там еще за что-то. Да пускай они сами разбираются, а где их дети и так далее. И на самом деле большинство людей говорит это не просто так. Ведь мы вспомним, что дети руководителей страны также воевали на фронте. Дети руководителей страны и того же самого генерального секретаря Иосифа Виссарионовича Сталина воевали на фронте. И это был показатель того, что у нас на войне все равны, каждый на своем месте. Да, есть рядовой, да, есть лейтенанты, есть старшие офицеры, есть генералы, есть маршалы, есть руководители, но каждый на своем месте. И цель была быстрее одержать победу, быстрее, с минимальными потерями. И в том случае, если вдруг выяснялось, что где-то нехватка снарядов, это сразу становилось известно в генеральном штабе, И лично Сталин занимался тем, чтобы решить эту проблему. До 1942 года и даже, может быть, до середины 1943 года, и это закреплено фактами, Сталин занимался распределением уникальной техники военной, которой не хватало. Это были танки КВ, это были танки Т-34, это в первые прямо дни войны. Потом это авиация, которой тоже не хватало. Это более-менее современные самолеты на то время, которых был недостаток. Потом, когда появилась штурмовая авиация Ил-2, то он лично распределял Ил-2. Это были тяжелые орудия. Это был переброс в тыл от западных земель, был перенос в тыл производств, и которые разгружались и сходу начинали производить продукцию. Поэтому выровнено все было, это было общее горе. А сейчас народ, вот как начинаешь спрашивать, большинство людей этого не чувствуют. Они не видят в окопах детей олигархов. Вот реально не видят. И даже если приезжает какой-то ребенок какого-то там руководителя, он походил, там его поприкрывали. Да, он вроде был около передовой, пофотографировался, селфи сделали, о нем сделали репортаж. Ну и, по сути, без повреждений, без всего, возвращается довольно счастливый. Все, галочку поставили. Это в лучшем случае. А в худшем случае, где-нибудь как сидел там он на Западе, так он и сидит, или в какой-то южной стране. И он даже сюда не приезжал. Поэтому у народа произошло раздвоение представления о том, за что идет война. Да, с одной стороны, мы понимаем, что если вся вот эта коалиция через тех, кто себя называет украинцами, победит, то в этом случае ни России не будет, ни славянского мира не будет, ни коренных народов России. У многих есть такое представление, реально есть представление, что если будет проигрыш, хотя проигрыш – это игра, если будет поражение России в этой войне, то в этом случае России как таковой не будет. И в первую очередь не будет славян, неважно, где они живут. На территории Украины, на территории России, на территории Беларуси и так далее. Их просто-напросто, всех славян, пошлют под нож. Создают такие условия, чтобы уничтожать. Все будет заселено мигрантами. Сейчас уже заселено многими мигрантами. И сейчас даже руководители, которые отвечают за правоохранительных органов, руководители вот за правоохранительное, да, направление, отмечают, что резко выросло количество преступлений, совершаемых мигрантами. То есть уже заселено огромным количеством мигрантов, причем совершенно неупорядоченно, совершенно по-бестолковому, через взятки, через какие-то программы, которые сверху установили. А если будет захвачена Россия после поражения в войне, то будет это все, вся территория России будет заселена сразу выходцами из Африки, из Азии. И разговоров о какой-то самобытности народов России вообще не стоит. Россия будет разделена на отдельные маленькие удельные княжества по регионам, которые будут заниматься своими вопросами. Там Якутия алмазами, лесом, к примеру. Вот. Кто-то там еще чем-то, кто-то будет хлеб взращивать. Но до поры до времени они будут взращивать, как местные жители, а потом их будут замещать. И все, и человек будет без работы сидеть, и на его земле будут пахать приезжие, например, там, из Анголы, к примеру. Дальше. Будет вводиться жестоко вот эти все уклады там, ЛГБТ и прочие дряни, которые сейчас, ну, как-то законодательство, к радости к моей, этому противостоит. Ну, как бы там мы не хаяли власть, как бы там не протестовали, как бы не говорили, что там все продано и так далее. Но мы видим, закон был принят о недопущении ЛГБТ, о том, что было поставлено под большой вопрос и зажато это вот, как это называется, когда ювенальная юстиция, да, вот это. И недавно был принят закон о недопущении смены пола, если только это по медицинским показателям не представлено. Все. Это говорит о том, что как бы кому что не нравилось, но это факт того, что хоть как-то, но мы удерживаемся в рамках наших традиций. Так вот, если будет поражение в войне, эти традиции будут убраны, будет разделение России по регионам, будет заселение, и это станет в полной мере княжество, которые будут доить, и сейчас доют олигархи, а тогда будут доить по полной программе вообще. Поэтому поражение в войне – это смерть для России, смерть для всего русского мира, смерть для всех славяно-русов и смерть для всех коренных народов России. Вот это многие сейчас понимают. Поэтому как бы кто ни относился к яхтам Абрамовича, встает вопрос, но яхты яхтами. Этот вопрос можно решить, если мы живы будем. А если нас не будет, мы этот вопрос не решим. И вот тут возникает следующий вопрос. Опять же, если мы сравниваем с Великой Отечественной войной. Вот если бы встал вопрос о нехватке чего-то, то руководитель днями, ночами бы сидел и решал бы этот вопрос. И генштаб бы решал. И загрузили бы заводы по полной программе, там не вздохнуть, не ахнуть. Но мы увидели следующее, что прецеденты, когда многие военачальники, начиная от тех, кто воюет на местах, кто воюет непосредственно, до руководителей, генералов, заявляют там, о снарядном голоде, о нехватке оборудования, о соединении, отсутствии связи и так далее, то ли не доходят до верха, и это удивление становится, то ли доходит в состоянии, что да, было, но мы устранили, хотя на самом деле порой это не устраняется. И когда вдруг возникает какой-то такой типа протеста, что, ребят, мы уже вот выходим сказать, что мы не согласны с этим, мы не хотим погибать, как пушечное мясо, это признается как бунт, как мятеж, хотя если мы откроем понятие слова мятеж, то там конкретно сказано, мятеж – это не просто бунт, мятеж – это всегда такое действие, которое нацелено на смену власти. Вот никаких заявлений, если вот конкретно брать то, что ты сказала, да? Если конкретно берем вот этот вот инцидент, никаких заявлений о смене власти не звучало. Это раз. Второе. Всегда говорилось, что мы находимся под главным руководителем нашей страны. И мы исполняем задачи. Это два. Третье. На делах тоже это было доказано. Все приказы исполнялись. Третье. Если бы это был мятеж, то он бы совершенно по-другому был бы подготовлен. Глупо брать какой-то маленький центр, который даже, да, пускай отвечает за переброску сил и снабжения, если цель стоит убрать главу государства и руководство государства. У любого спецназовца спроси, они тебе скажут, мятеж производится по-другому. Убирается, захватывается голова, а потом все делается уже по телам на местах, по городам на местах, по базам и так далее. Поэтому как бы кто ни кричал, как кто ни визжал, это мятежом по своей сути являться не может. Кто-то начал тут еще кричать, что оказывается вот эти вот мятежники уже оказываются ставленники там ЦРУ, кого-то еще. Ребятушки, если бы так было, то тогда бы произошло другое. Одна колонна движется с юга, другая движется с запада, со стороны Украины, потому что пропустили бы войска. И другая движется со стороны Беларуси. Через Беларусь прошли поляки, которые сейчас огромное количество. Три колонны бы как минимум действовали. Но ни одной из этих колонн не было дополнительных. Не было удара со стороны Украины, поддержку этого мятежа. Для них это просто было каким-то... Хопаньки, что это произошло? А это говорит о том, что не было связи с командованием, которое ими, украинцами, командует. Вот это ЦРУшное и прочее, прочее, прочее. Не было движения через Белоруссию, уничтожения белорусских кордонов и так далее. Там же небольшая страна, быстро можно пройти. А раз этого нет, значит, это не было поддержкой. Другой разговор, что это могло внести смуту. Вот это да, это очень серьезно. Но вопрос, а почему до этого довели? Меня больше вот это интересует вопрос. Почему до этого марша было доведено? Почему столько обращений со стороны Вагнера остались без какого-то такого внимания со стороны высшего руководства. Почему они заявляли, ребята, вот сколько трупов, это потому, что нет этого. Вот столько трупов, потому что нет этого. Вот столько вот это, потому что нет этого. Это было ни одно, ни два, ни три. Они в открытом доступе. То есть здесь либо не доходят точные сведения до высшего, то ли не доходят неверно, то ли выше что-то анализирует не так. Ну, по других-то вариантов нету. Теперь сравниваем с Великой Отечественной войной. Такое возможно было? Да нет. Если бы только было такое произошло, что делали с генералами в таком случае, который допустил голода снарядного, нехватку топлива, нехватку того, сего, пятого, десятого? Да его бы сразу вызвали. Арестовывали. И сразу бы с ним разобрались. И если ты виноват, то ты бы уже больше не командовал. Сразу смещали. А дальше с тобой бы разбирались. Ты по глупости это сделал, либо кто-то тебе подсказал. И если не твоя вина, сразу брали за штаны того, кто тебе это не поставил, если заявки все были и так далее. Мы сравним и мы видим, вроде бы одно, да не одно. Народ это видит, народ это чувствует. Я провел такой простой эксперимент. Взял и выложил опрос. Вот если бы на самом деле Пригожин производил, прямо так написал, если бы Вагнер пошел на Москву, ну, если бы это на самом деле был мятеж, как вы думаете, только не пишите свое мнение, а как вы думаете, народ бы был на стороне Вагнера, народ бы остался в стороне, либо народ был на стороне руководства страны, да, утронарод. Или там, это меня тема не интересует еще было, и я ничего-то не понимаю. Так как ты думаешь, какой был ответ больше всего, чаще всего? С трех раз, давай догадаемся. Я думаю, на стороне Вагнер. Да, большинство людей на самом деле сказали, что народ, скорее бы всего, стал на сторону Вагнера. О чем это говорит? Это говорит о том, что в стране подготовлен бунт, что сейчас достаточно вот этим гадам, которые со стороны, поднести спичку и вспыхнет. Если вдруг кто-то на самом деле пойдет на Кремль, либо захватит Кремль, начнется в стране резня. Это самое страшное. То есть наши враги подготовили это, наши враги внедрили все вот эти условия в нашу жизнь. И самое главное, что руководство находится в каком-то таком раскоряченном состоянии. Вроде бы и нашим, и вашим. Вроде бы и так, и так. И получается беда. Это вот очень-очень серьезная проблема. Полыхнет — мало никому не покажется. И руководству в первую очередь. Они не успеют, многие даже сбежать. Потому что те, кто побывал на фронте и озлоблены, они знают, как стрелять. Они знают, как что делать. Уверяю всех, это будет беда для всей России. Как только полыхнет внутри России, сразу же миротворцы появятся для деления России на регионы. И воплотится то, о чем я сказал, разделение страны. И это будет наша общая с нами смерть. Все это будет уничтожение всего славяно-русского мира и всех коренных народов. Вот почему на сегодняшний момент тема, поднятая тобой, вот эта вот неготовность, она очень важна. Где причины? Вот сейчас надо понять, где причины? Почему? Потому что с этим многие догадываются. Причина в том, что люди, еще раз, с самого начала, не готовы поддерживать капиталистический строй. Их не устраивает нищета простого народа и сверхбогатство, в кавычках, называемого Абрамовича, Чубайсов там и так далее. Их это не устраивает. И поэтому, когда призыв, вот мы когда началось, говорят, надо сделать так, чтобы быстрее эту войну закончить. А как это можно сделать? Там было много-много предложений. И потом эти слова вдруг я услышал, повторили сверху и добавили, надо, чтобы эта война стала типа народная. А как она может стать народная, если народ, кроме как агрессии нацистской, больше ничего не видит? И эта нацистская агрессия до них не докатилась. И нету мобилизации, нет чрезвычайного положения какого-то, нет там вот это, вот это, вот это. То есть нету того, что было во времена Великой Отечественной войны, где эта война стала народная. Капитализм и народная война несовместимы. В народной войне народ за родину, а в капитализме наемник, которому платят деньги. И только малая часть людей, которые сознают, за родину. То же самое на Украине происходит. Что вот сейчас беда в чем? Что и там, и здесь один и тот же народ. говорящий на одном языке, думающий одинаково, с одной и той же генетикой, с одной и той же памятью, с одной и той же подготовкой в военных училищах и так далее. По сути дела, это гражданская война. И, на мой взгляд, было бы правильно, когда мы еще делали обращение в самом начале, ребята, не надо ввязываться в эту войну. Это было обращение к украинцам. Дайте олигархам разобраться друг с другом, без уничтожения самих себя. Отойдите в сторону. И потом, оставшись живыми, мы с вами вместе сможем навести порядок в нашей большой единой стране славяно-русов и коренных народов. Такое обращение с нашей стороны было. Единицы, кто отозвались, да, это хорошо. Начались сразу расколы. Кто-то кричал, вы за это, вы за то, да вы про путинец, да вы не про путинец, да вы это. Люди не услышали этого предложения, что это не Великая Отечественная война. Это разборки вот этого капиталистического мира, которые прикрываются очень высокими целями. Да, нельзя нацизму дать подняться. Но решить этот вопрос можно было, и об этом многие офицеры честно сказали. В первый месяц можно было этот вопрос закрыть сразу. Неподготовленность, неумелость паркетных генералов заниматься, неправильное снабжение, коммутация, отсутствие новых систем наблюдения, перемещения, управления и так далее и тому подобное, неподготовка стороны, единого народа, той стороны, с кем будет вестись война, упущение обработки, когда было упущено время, обработали ту сторону, вызвало вот эту самую затяжную войну, которая кое-кому очень сильно нужна, как затяжная война до последнего украинца, как было заявлено Зеленским, читаем, до последнего славяно-руса. Вот это факт. Вот почему на сегодняшний момент многие люди, живущие в глубинке, не воспринимают эту войну как войну, касающуюся их. При огромном количестве людей, которые уже пострадали, при огромном количестве инвалидов из той, с другой стороны. Война эта закончится. И победит не все равно Российская Федерация. Все равно победит Российская Федерация. Кто бы там чего ни говорил. Просто каждый день затягивания, он принесет больше жертв нашего одного единого славяно-русского народа и коренных жителей, которые всегда вот жили на наших территориях. Будет больше жертв, и ее специально затягивают. Но победа все равно будет за Российской Федерацией. Но только в ослабленном виде, к сожалению. Так вот, раз так, то нам придется думать о воссоединении, о единении, о единой экономике, в восстановлении тех разрушений, которые произошли на территориях, как то, что сейчас называется Украины, либо то, что сейчас вошло в состав Российской Федерации, либо прифронтовых территорий коренной Российской Федерации, которая вот была до начала военных действий. Нам придется восстанавливать, за свой счет придется восстанавливать. И чем больше мы это не понимаем, тем больше откладываем понимание и необходимость того, что мы должны создавать свою экономику, чтобы стать хозяином своей жизни, свое хозяйство, чтобы мы не были больше овцами, которыми вот так вот легко распоряжаться, чтобы мы вышли из паразитарной экономики, и чтобы наша страна не находилась под управлением упырей из какого-то там ФРС, какого-то там центра управления, который связан с британской короной, либо кем-то еще, либо там с Тель-Авивом, Вашингтоном, неважно. Но чтобы мы были хозяинами своей земли. Вот какая сейчас задача. И это вот сейчас должно быть понятно любому человеку, начиная от ребенка, который переходит в старшую школу, и заканчивая со стариком и бабушкой с седыми волосами. Не поймем, будет беда. Будет продолжение самоуничтожения. Вот это вот очень серьезно. Ну вот почему я предположила, что народ пошел бы за Вагнером? Потому что нужно отдать, опять же, должное нашей глубинке многим людям из дальних деревень и городов, которые в первые же дни откликнулись и начали собирать свои какие-то небольшие пенсии на обмундирование, на помощь, на автомобили. на боеприпасы, на дроны, на обеспечение армии, которая, в принципе, должна быть обеспечена такой огромной страной и руководством этой страны. А это все сделали простые обычные люди. И делают, до сих пор делают. Поэтому я думаю, вот что все-таки здесь, если выбирать незнание или равнодушие, наверное, скорее всего, вот незнание таких моментов и движет другими людьми, которые проявляют якобы спокойствие. Да, многих людей приучили к тому, что ничего не делай, за тебя все сделают. Ни о чем не думай, за тебя подумают. Это началось со времен Хрущева. У Сталина как-то больше планировалось сделать человека хозяина этой жизни, сделать человека творца, сделать человека разумным. Если мы возьмем образовательные программы и досуговые программы, там было сказано так: мы рождены, чтобы сказку сделать, были, преодолеть пространство и простор, да, и так далее. Разум, стремление, полет, нам ли сидеть на месте, да, и так далее. Вот это было заложено. Да, где-то была диктатура, да, где-то было жесткое управление. А куда деваться? Недавно революция-то была, недавно гражданская война была. Сколько беспризорных было, когда Сталин-то принял это, да, сделал свои руки. Это надо было как-то решать. Сколько было агентов, которые были не согласны, сколько было белогвардейцев, которые были не согласны. Тоже были наши люди, которые говорили на том же языке, той же кровью были. Сколько было вот заброшенных, купленных, предателей и так далее. Поэтому жесткость была, деваться некуда. Но условия жизни такие были, кто бы там что ни говорил. А во времена-то Хрущева что стало происходить? А во времена Брежнева что стало происходить? Да за тебя все подумают, да не лезь, да все уже давно решено. На выборы ходи, чтобы были выборы. А как там выберут, это не важно. И поэтому человек уже тогда привыкал к тому, что за него подумают, за него все сделают. Все меньше и меньше людей оставалось, которые хотели быть хозяевами, настоящими. А когда пришел капитализм, те сказали: теперь ты сам своей головой за себя думай. И у тебя будет, а если ты не хочешь думать, у тебя будет хозяин на заводе и фабрике, и он за тебя подумает: иди бабло зарабатывай. Ты зарабатывай бабло сам по себе. То есть людей, мало того, что их разучили логически думать, разучили видеть картину целиком, их еще опустили в состояние овцы. Не бегай, не мекай, занимайся щипанием травки. Все. Вот результат. И когда капиталистическая система уже вгрызлась в наше образование, в наш досуг, вот это средство массовой информации, они очень быстро вгрызлись. Они стали воспитывать кого? Не человеков, не разумных существ, не умеющих логически думать, не понимающих, для чего ты живешь. Им нужны были винтики и шпунтики, которые могли бы работать на их предприятиях, а предприятий все меньше и меньше становилось. Больше были челноки, да, и больше был экспорт. Ой, импорт из, этого, из стран, когда Турция, Китай и так далее. И поскольку нужны были винтики, которые что-то там делали, а их все меньше и меньше, надо было создать грамотных потребителей, о чем с телевизора и сказали. А потом еще сказали, что, ребят, да ни хрена вы не делаете, вам ножки буши и так дадут. Что вам тут мести, что вам тут сортиры там убирать, что вам тут грузчики наработать. Мы тут привезем кого надо, они все за вас сделают. И все стали засмеивать. Стали появляться вот эти шоу, где там Джамшут и кто-то еще что-то там делают. Над ними все смеются, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Засмеяли тему. А теперь, как я уже сказал, огромное количество преступлений являются чисто этническими. Не коренных народов, а приезжих народов. Потому что они приехали и говорят: а мы теперь здесь живем. Это наша теперь земля. Они теперь в открытую это заявляют. Это наша земля. Вот такие вот дела. Поэтому людей превратили в собственников, самостоятельных, но не умеющих думать, либо просто в овец, которые живут сами по себе, щиплют травку, ну и за них все сделают. И вот поэтому большинство людей нисколько не касается, что происходит, что воля, что неволя. Да хоть Гитлер приди, да им все равно. Да, чтоб травка была. Благодарю, Алексей. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым мы поговорили о том, что происходит, что движет людьми в военное время, в мирное время, равнодушие или все-таки не, незнание и непонимание того, что происходит. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, Елена, за то, что такой вопрос подняла, острый. Не в полной мере, конечно, я его раскрыл. И я думаю, у тебя остались какие-то вопросы, касаемые, например, того, что теперь делать. Но я думаю, в следующих передачах мы его разберем. Благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей помощи народного славянского радио, как средство массовой информации для народа, просто бы не могло быть. Вы являетесь теми, кто нас держит на плаву. Вы являетесь теми, ради кого мы трудимся. Вместе мы сила. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!